Глава 7. Во всех трудных случаях обыкновенно появлялась мастерица Таисия, как было и теперь. Она уже была в сарайной, когда поднимали туда на руках Васю. Откуда взялась Таисия, как она проскользнула в сарайную раньше всех, осталось неизвестным, да никто про это и не спрашивал. Таисия своими руками уложила Васю на кровать Сидора Карпыча, раздела, всего ощупала и сразу решила, что на молодом теле и не это износится. «Первое дело, надо руку вправить», — советовала она фельдшеру Хитрову. «Затекет плечо, тогда не пособишь, а нога подождет». Как он кричал, этот Вася, когда фельдшер с Таисией принялись вправлять вывихнутую руку. Эти крики были слышны в господском доме, так что Нюрочка сначала заперлась в своей комнате, а потом закрыла голову подушкой. Вообще происходило что-то ужасное, чего еще не случалось в господском доме. Петр Елисеевич тоже помогал производить мучительную операцию, сам бледный как полотно. Безучастным оставался один Сидор Карпыч, который преспокойно расхаживал по конторе и даже что-то мурлыкал себе под нос. Когда рука была вправлена, все вздохнули свободно. Срастить сломанную левую ногу — дело пустое. Фельдшеру постоянно приходилось возиться с переломами, и он принялся за работу уже с равнодушным лицом. «Лошадь испугалась! Понесла!» — объяснял Вася, точно извиняясь за причиненное всем беспокойство. «Вышибла из седла, а я в стреме версты две без памяти тащился!» К удивлению, голова Васи пострадала незначительно. «Ну, а как теперь себя чувствуешь?» — спрашивал Петр Елисеевич. «Ничего, до свадьбы заживет», — ответила за него Таисия, а Вася только устало закрыл глаза. Молодое лицо, едва тронутое первым пухом волос, дышало завидным здоровьем, а недавняя мертвенная бледность сменилась горячим молодым румянцем. Петр Елисеевич невольно залюбовался этим русским молодцем и даже вздохнул, припомнив беспутную жизнь Васи. В последнее время он очень кутил и вообще держал себя настоящим саврасом. «Какой ты молодец вырос, Вася!» — проговорил вслух Петр Елисеевич. «Груздевская порода», — объяснила Таисия с гордостью. «В родителя издался». «Привели и верховую лошадь, которая пробежала в туляцкий конец с оборванными поводьями. Она вся дрожала и пугливо вздрагивала от малейшего шороха, косясь горячим глазом. Это был великолепный караковый киргизский находец, костлявый и горбоносый, с поротыми ушами. Нюрочка нарочно выходила посмотреть красавицу-лошадь и долго гладила бархатную морду с сдувавшимися ноздрями. «Я на ней покатаюсь, папа», — говорила она отцу за обедом. «Она и тебя выбьет из седла». «А я не боюсь. Из дамского седла легче выскочить, чем из мужского». «Пусть она успокоится сначала. А, впрочем, как знаешь». После короткого раздумья Петр Елисеевич прибавил. «А какой красавец этот Вася!» «Да». «Жаль, что он испортился так рано». Нюрочка посмотрела на отца и опустила глаза. Ей ужасно хотелось посмотреть, какой стал теперь Вася, и вместе с тем она понимала, что такое любопытство в настоящую минуту просто неприлично. Человек болен, а она пойдет смотреть на него, как на редкого зверя. Когда после обеда отец лег в кабинете отдохнуть, Нюрочка дождалась появления Таисии. Мастерица прошла на цыпочках и сообщила шепотом. «Уснул, голубчик, намаялся до смерти, а тут вдруг точно весь распустился. Горячий такой лежит, как уголек. Завтра, — говорит Фершалта, — в гипс ногу ему заливать будет, а сегодня устал. Вот бы мать-то Анфиса Егоровна, кабы жива была, так напринималась бы страсти с детищем, а отец-то и ухом не поведет. Известно, материнское сердце. Умного-то сына жаль, а дурака вдвое. Ну да еще Васин ум впереди. Перемелется мука будет. Добрый он, в отца изгадал. У мужчины-то бывает, что продурится и человеком станет. Сила в нем ходит, одевать ее некуда. Разговорившись, Таисия даже всплакнула о Васе и о покойнице Анфисе Егоровне, и просто так от своей бабьей жалости. На Нюрочку разговор с Таисией подействовал сокрушающим образом, и она как-то вся притихла. В самом деле, может быть, Вася оттого и испортился, что у него нет матери? У ней тоже нет матери. Нюрочке вдруг сделалось совестно за свое поведение с Голиковским. Так хорошо, по-молодому, совестно. Пустая она и дрянная девчонка, если разобрать. Готова была кокетничать со стариком. Это похуже баловства, брошенного на произвол судьбы Васи. Он ничему не учился и ничего не читал, а она сколько умных книжек перечитала. Нет, решительно, негодная девчонка. На Нюрочку напало что-то вроде отчаяния, и она даже не вышла к ужину. Лежа в постели, она все думала и думала. Жизнь — серьезная и строгая вещь. А тут какой-нибудь удар копытом по голове, и человека не стало на свете? Это может случиться со всяким человеком. А что может быть обиднее такой глупой смерти? Вася делал глупости по-своему, а она по-своему. Целую ночь Нюрочка спала очень скверно и все думала о Васе. Она даже видела его, только не того забияку-мальчишку, который колотил ее и водил по крышам, а совсем другого, бледного, страдающего, беспомощного. Она поднялась утром очень рано, оделась на скорую руку и отправилась во флигель. Кухарка только еще затопила печь. В сарайной было тихо. Нюрочка осторожными шагами поднялась по лестнице, в передней перевела дух и осторожно приотворила дверь в комнату Сидора Карпыча. Она увидала следующее. Таисия спала прямо на голом полу у самой кровати, свернувшись клубочком, а на кровати под байковым одеялом лежал совсем большой мужчина. Именно впечатление большого прежде всего и бросилось в глаза Нюрочке, так что она даже немного отступила, точно пришла не туда. Это был не тот Вася, которого она знала, а чужой большой человек. Она так и подумала: «Ай, какой большой!» Лицо она рассмотрела потом и крайне смутилась, заметив, что Вася пристально глядит на нее большими темными глазами с поволокой. «Зайдите», — пригласил больной. Нюрочка смущенно вошла и остановилась у кровати. Вася с трудом выпростал правую руку из-под одеяла и нерешительно протянул ее гостье. «Вам очень тяжело?» — спрашивала Нюрочка уже смелее. «Может быть, вы хотите чаю? Я сейчас принесу». «Нет, я ничего не хочу. Спасибо». Наступила неловкая пауза. Вася с трудом перекатил по подушке отяжелевшую голову и взглянул на Нюрочку такими покорными глазами, точно просил в чем-то извинения. Она принесла стул и села около кровати. «И папа, и я, все так вчера испугались», — заговорила Нюрочка, подбирая слова. — «Лошадь могла вас убить». Вася молчал и упорно смотрел на Нюрочку, точно стараясь что-то припомнить. Этот взгляд ее смутил, и она замолчала. — «Анна Петровна», — проговорил он вполголоса, оглядываясь на спавшую Таисию, — «Вы меня презираете». — «Я? Я, право, не знаю». «Нет, я знаю. Знаю, что презираете. И другие тоже. Да и сам я себя презираю. Вот лежу и думаю, какой я скверный человек, Анна Петровна. Ведь и я тоже понимаю». «Сейчас об этом не следует думать», — серьезно ответила Нюрочка. «Волнение повредит. Вы еще так молоды, вся жизнь впереди, и только явилось бы желание исправиться, сознание уже половина исправления, как говорит папа. Петр Елисеевич меня презирает, уныло заметил Вася. Уж я знаю, что презирает. Папа добрый. Нюрочка припомнила, как вчера отец сказал за обедом, какой молодец этот Вася, и внимательно посмотрела на больного. Действительно, молодец. И какой сильный да красивый. Особенно хороша была эта кудрявая голова с темными глазами и решительный, вызывающий склад рта. Теперешнее беспомощное состояние еще больше оттеняло молодую силу. У Нюрочки явилось страстное желание чем-нибудь облегчить положение больного, помочь ему и просто утешить, вроде того, как нянчиться с маленькими детьми. Притом он сам сознает, что необходимо исправиться и жить иначе. Ведь она то же самое думала, что он ей сказал. Нюрочке вдруг сделалось весело, и она проговорила совсем просто по-детски: «А помните, как мы по крышам лазили?» Она даже засмеялась, весело блеснув глазами. Вася вздохнул и благодарно взглянул на нее. Она припомнила все до мельчайших подробностей и опять весело смеялась. Какая она тогда была глупая, а он обижал ее. «Я ужасно боялась вас тогда», — болтала Нюрочка уже совсем беззаботно. «Да и вообще все мальчишки ужасные драчуны и все злые, да?» «А помните, как вы приезжали с Петром Елисеевичем к нам в Мурмос?» — в свою очередь вспоминал Вася. «Еще я вам тогда показывал памятник. Пильщика!» Нюрочка чуть не расхохоталась, но Вася сдвинул брови и показал глазами на Таисию. «Пусть ее спит, святая душа на костылях!» Нюрочка почувствовала, что Вася именно так и подумал, как называл Таисию развеселившийся Самойла Евтихыч. Ей теперь ужасно захотелось рассказать про Голиковского. «Какой это смешной человек!» Но Таисия пошевелилась, и Нюрочка вспорхнула, как птичка. «Ты это с кем здесь шушукался?» — спрашивала Таисия, продирая глаза. «Я... у меня должно быть бред», — сонно отвечал Вася, закрывая глаза в блаженной истоме. Таисия подозрительно посмотрела на него, подозрительно покачала головой и даже понюхала воздух, а потом принялась зевать, креститься и творить молитвы, отгоняя наваждение. Утром же приехал из Мурмаса посланный Голиковским доктор, совсем еще молодой человек, недавно кончивший курс. Это был среднего роста господин с пушистой бородкой и добрыми серыми глазами. Держался он крайне просто и ходил в плисовой поддевке, благо на заводах можно было держать себя по-домашнему, и фамилия у него тоже была простая — Ковылин Иван Петрович. Он осмотрел руку и сделал гипсовую повязку переломленной ноги, а потом сейчас же и уехал. В Мурмасе ждали свои больные. Через 2 недели доктор обещал навестить больного. Всего же лежать в постели Вася назначено было ровно 6 недель. «Вот тебе, Васенька, и великий пост», — пошутила Таисия. Для Васи эти 6 недель были тяжелым испытанием, но он покорился своей участи с удивившим Таисию спокойствием и только попросил почитать какую-нибудь книгу. «Не бойся, гражданской печати захотел», — корила Таисия. «Так и есть. Нет, чтобы псалтырь читать». Самойло Евтихыч приехал проведать сына только через неделю и отнесся к этому несчастью довольно безучастно. У него своих забот было по горло. Полное разорение сидело на носу, и дела шли хуже день ото дня. Петра Елисеевича неприятно поразило такое отношение старого приятеля к сыну, и он однажды вечером за чаем сказал Нюрочке: «Нюрочка, ты взяла бы какую-нибудь книжку и почитала вслух больному, а то ведь можно с ума сойти от этого дурацкого лежания. Конечно, тебе одной ходить в сарайную неудобно, а будешь читать, когда там Таисия бывает». Желание отца было приведено в исполнение в тот же день. Нюрочка потащила в сарайную целый ворох книг и торжественно приготовилась к своей обязанности чтицы. Она читала вслух недурно, и кроме Васи ее внимательно слушали Таисия и Сидор Карпыч. Выбор статей был самый разнообразный, но Васе больше всего нравились повести и романы из русской жизни. В каждой героине он видел Нюрочку и в каждом герое себя. А пока только не спускал глаз с своей сиделки.